Глава 24. Аня. Голос Кости отрезвляет. Я вздрагиваю, и мужские руки сползают с моего тела. Андрей Сергеевич отстраняется, не отрывая от меня пронизывающего взгляда. Мне даже смотреть на него не нужно, чтобы почувствовать его воспаленной кожей, пока отступаю на пару шагов. Дается это, правда, с трудом, как если бы разрывали два магнита. Понимаю, что я бы так танцевать могла всю ночь напролет. И от этого мне еще хуже. Это неправильно. Костя не заслуживает подобного отношения. «Смотрите, какой мы купили!» Звонко привлекает внимание Соня. «С кремом и вишнями!» «Кстати, очень вкусный!» Ставит торт на стол Костя. «Попробуй, зай!» «Никогда еще прежде мне не было так неловко!» Подхожу к столу и опускаюсь на свое место. Никакого торта мне не хочется, конечно, но Костя знает, что я та еще сладкоежка. И если откажусь от десерта, начнет допытываться причину. Правда, вкусный. Подтверждаю скорее из вежливости, потому что на самом деле вкуса я не чувствую. Боковым зрением замечаю, как Андрей Сергеевич тоже занимает место напротив меня, но ему в лицо не смотрю. И так сердце трепыхается. Словно под действием адреналина. Сижу, как будто подо мной неудобное кресло, а дикобраз, своими иголками утыкающийся мне в зад. «Это я выбирала!» Соня тянет к себе тарелку с самым большим куском и широко улыбается. «Ты молодец!» — хвалит ее мужчина. «Очень вкусный!» Как ему удается так умело сохранять самообладание? Я и слова боюсь вымолвить, чтобы голос свой севший не выдать. «Я же говорила, а ты хотел со сгущенкой». «Я же люблю сгущенку». «А я крем». «А я тебя». «И я тебя», — смеется малышка. «И тебя, Костя, тоже». «Любвеобильная ты моя», — усмехается мой парень. «Я тебя тоже люблю». Обменявшись общими любезностями, мы еще немного сидим за столом, а потом к моему огромному облегчению решаем, что пора расходиться по комнатам. Я еще никогда не убирала со стола так быстро. Благо, в доме имеется посудомоечная машина, поэтому стоять у раковины не приходится. Пожелав спокойной ночи Андрею Сергеевичу и Соне, я первой улепетываю в спальню и закрываюсь в душе. «Ань, ты что закрылась?» – недоумевает Костик, когда я уже стою под струями горячей воды. Пару раз стучит в дверь и дергает ручку. «Да, прости, как-то на автомате. Я скоро выйду». Кричу ему, а сама думаю, что, наверное, закрылась скорее рефлекторно. Но подсознание оградилось от него, чтобы привести мысли в порядок. Они, как те мухи над костром, копошатся в голове и противно жужжат о том, что я предательница. Нельзя, нельзя чувствовать то, что чувствую я по отношению к отцу своего же парня. Я даже раньше не знала, что мне могут нравиться мужчины старше. Нравится? Так, стоп, почему я выбрала это слово? Зажмуриваюсь, позволяя каплям стекать по моему лицу. Господи, это уже совсем ни в какие ворота. Вот только реакцию тела не обманешь. Меня до сих пор накрывает, когда вспоминаю о сильных руках на моей спине и чертовой металлической пряжке. Чтоб ее! «Так, Аня, хватит раскисать и возьми себя в руки, тряпка!» Медленно выдохнув, я мою голову, вытираюсь полотенцем и надеваю пижаму. Сегодня это длинные атласные штаны и майка с кружевом. Почему взяла именно эту пижаму, а не пеньюар, который подарил Костя? Не знаю. Внутренний голос активизируется, противно хихикая, мол, знаешь, знаешь. Чем больше на тебя одежды, тем больше вероятность остаться неприкосновенной. Но я шикаю на него. Ишь, раскудахтался. Костя и сам не дурак. Понимает, что рядом за стенкой спальни его отца. Ага, куда там? Не понимает. Потому что едва я выхожу из ванной и укладываюсь в кровать, как он тут же оказывается сверху. Зачем одевалась? Непонимающе хмурит брови. Задирая перед моей майки и тут же накрывая сосок губами. «Костя!» — шокированно шепчу, пытаясь оттащить его от своей груди. Кость, перестань, ты что? Не перестану, я хочу тебя. Молниеносно войдя в раж, он поднимает голову. В глазах голод и желание. Мы тихо, не волнуйся. Набросившись на мой рот, Костя жадно меня целует. Может, так и правильнее выветрить образ его отца из головы. Решив, что глупо отказываться от секса с собственным парнем, я обнимаю его и с готовностью отвечаю на поцелуй. Костик, заметив ответную реакцию, гортанно рычит, спускается губами по моим плечам. «Хочу тебя, Анька!» Шепчет, покрывая поцелуями шею, грудь, спускается к животу. Зажмуриваюсь, настраиваясь на волну. Его поцелуи приятны. Правда, Костя торопится и делает все слишком быстро, не успевая сконцентрироваться. Отодвигает резинку штанов и запускает мне руку в трусики. «Блин, ты уже такая мокрая!» Ошеломленно шепчет, а я в этот момент застываю. «Мокрая. Я мокрая». Явно не за полсекунды торопливых поцелуев с Костей. «Офигеть, моя грязная сучка. В ванне себя заводила, да?» Его слова режут слух. Сколько раз я просила его не называть меня так, но он во время секса как с катушек бывает слетает. Костя начинает тереть мой клитор, снова ловя мои губы своими и запуская в рот язык, а у меня все, блок. Вместо того, чтобы отдаться ощущениям, зачем-то вспоминаю, как ощущались под моими ладонями твердые плечи. Аромат этот чертов, щекочущий сознание, мужской, горьковатый. Начинаю стискивать ноги. Не могу. Просто не могу вот так заниматься сексом с одним, когда мысли оккупировал другой. «Костя, стой!» Прерываю поцелуй, упираясь ему в грудь руками. «Останови же ты!» «Что такое?» Резко отстраняется Костик, а я рывком опускаю майку на живот и отползаю от него. «Прости, я не могу так. Вдруг мы будем громкими?» Нервно веду плечами, понимая, что веду себя как минимум странно. Ничего не стоит тихонечко заняться сексом, оставить Костю довольным, а потом вариться в собственных мыслях. Но это будет неправильно. Я бы не хотела, чтобы он, занимаясь со мной сексом, думал о другой. Для Костика это тоже было бы унижением. «Аня, блядь, ты серьезно?» Рявкает Костя, а я тут же шикаю на него. «Нам не по 10 лет, и отец прекрасно знает, что мы спим друг с другом. Потерпит 10 минут. Наушники наденет, в крайнем случае». «Костя, фу!» Меня с кровати подбрасывает, когда я вдруг представляю себе эту сцену. «Давай домой приедем и потом». «Дома тоже отец». Смотрит на меня из-под лобья. «Ну, приеду днем, когда он на работе». «Фу, я еще не трахался по расписанию». Психанув, падает на кровать и утыкается взглядом в потолок. «Хоть минет сделай или подрачи. Ай, ну не обламывай». «Я не ханжа, и секс у нас с Костей разный бывает. Оральных ласк не боюсь и не брезгую. Но в данный конкретный момент мысль даже о них вызывает у меня отторжение. Я обещаю тебе, приедем и все будет». Выдавливаю из себя, стоя в метре от кровати. «Ясно». Раздраженно выдохнув, Костя отворачивается к окну, демонстративно накрывается простыней и выключает свет. Снова обиделся. Чувствую себя последней гадиной. И от мыслей своих, и от того, как поступаю с Костей. Медленно возвращаюсь на кровать и пытаюсь уснуть. Час, полтора. Сколько я уже ворочаюсь. Подмерное сопение Кости, тычу в кнопку мобильного, чтобы посмотреть время. Начало первого, а у меня сна не в одном глазу. Раздраженно поднимаюсь и тихо выхожу из комнаты. Стараясь передвигаться тихонько, чтобы никого не разбудить, спускаюсь вниз. На кухне наливаю себе стакан воды, а потом замечаю стоящую на столе недопитую бутылку вина. Собственно, почему бы и нет? Раз уж мне все равно не спится, можно немного попортить свое здоровье. Наливаю в бокал остатки и отправляюсь на веранду. Ночная прохлада окутывает пеленой, стоит мне выйти на улицу. Глубоко вдыхаю чистый воздух и подхожу к ограждению. Где-то недалеко поют сверчки, на небе светит огромный шар луны, освещая макушки деревьев и ухоженный двор, в котором мы сегодня сидели. Хорошо. Может, и разум мой очистится от этих навязчивых мыслей об Андрее Сергеевиче. Они еще какие навязчивые. Кажется, я настолько пропиталась ими, что даже сейчас, ощущая запах его сигарет, совсем уже крыша едет. Подношу бокал губам и делаю несколько глубоких глотков вина. В этот момент в ночной тишине раздается едва различимое шипение. И я так и застываю с бокалом в руке. Резко оборачиваюсь, готова, если что, уносить ноги от белки или кого там еще, хорька. Но вместо ожидаемых животных замечаю красный тлеющий огонек сигареты в углу веранды. Он движется вверх по мере того, как рука, держащая сигарету, поднимается. Тусклым красноватым светом подсвечивается уже ставшее до боли знакомым мне лицо. Тоже не спится.